Литературные чтения на Радио России. Повесть Анаре де Бальзака «Неведомый шедевр» читает Игорь Костолевский. Передача вторая. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной. Благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды. Улыбка, блуждающая на губах Жилетты, позлощала эту чердачную каморку и соперничала с блеском солнца. Подойди ко мне, Жилетта. Послушай. Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть. Она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души. «О, Боже!» — воскликнул он. «Я никогда не посмею сказать ей...» «Какой-то секрет?» — спросила она. «Ну, говори же!» Пуссен был погружен в раздумья. «Ну, что же ты молчишь?» «Жилетта, милочка, ах, тебе что-нибудь нужно от меня?» «Да, если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз, — сказала она, надув губки, — то я никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хоть и смотришь на меня. Ну а что, если...» «Ради моей будущей славы, — продолжал Пуссен уже серьезно, — ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим. Ты хочешь испытать меня, — сказала она. — Ты хорошо знаешь, что не стану». Пуссен уронил голову на грудь, как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью. «Послушай, — сказала Жилетта, теребя Пуссена за рукав поношенной куртки, — я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью, но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви. Отказаться от любви? — воскликнул Пуссен. — Ведь если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь? Да я и сама сочту себя недостойной тебя». «Прости, милая Жилетта, — сказал художник, бросившись на колени. — Да, лучше мне сохранить твою любовь, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы. Так выбрось мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся. Мое призвание — любить тебя. Да погибнет искусство и все его секреты». Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам. «Все же художник этот совсем старик, — сказал Пуссен. — Он будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красота твоя так совершенна». «Чего не сделаешь ради любви? — воскликнула она. Пуссен прижал Жилетту к груди, весь поглощенный мыслью об искусстве. «Он больше не любит меня, — подумала Жилетта, оставшись одна. Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас, более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника с тех пор, как заподозрила, что он меньше достоин уважения». Три месяца спустя, после встречи с Пуссеном, Парбус пришел проведать мэтра Франховера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а, согласно спиритуалистам, несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, обитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Парбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской. «Ну как, учитель?» — сказал ему Парбус. «Ультрамарин, за которым вы ездили в Брюгге, оказался плохим? Или вам не удалось растереть наши новые белила? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливы?» «Увы», — воскликнул старик. «Мне казалось одно время, что труд мой закончен. Но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях. И я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие. Собираюсь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там наверху, — сказал он с улыбкой удовлетворения, — сама живая красота. Иногда даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину, и она не исчезла бы. — О, — воскликнул Парбус, — я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот. — Как так? — спросил удивленно Франховер. «Оказывается, молодого Пуссена любит женщина несравненной безупречной красоты. Но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, то вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно». Старик стоял как вкопанный, застыв от изумления. «Как?» — горестно воскликнул он наконец. «Показать мое творение? Мою супругу? Но это было бы отвратительно. Вот уже 10 лет, как я живу одной жизнью с этой женщиной. Она моя. Она моя и только моя. Она любит меня. У нее есть душа. Я одарил ее этой душой. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее. Показать ее! Рожденная в моей мастерской, прекрасная Нуазеза должна там оставаться, храня целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Эта женщина не просто творение, она творчество. Пусть приходит твой юноша. Я отдам свои сокровища, картина самого Кареджа, Микеланджело, Тициана. Я буду целовать в пыли следы его ног. Но сделать его своим соперником? Какой позор! Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную Нуазезу при последнем моем издыхании. Но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику, нет». «Нет, я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом! Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взором и безрассудной критике глупцов?» Парбус, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам. В своем ли уме, Франховер? Или он безумен? Обуянный всеми этими мыслями, Парбус сказал старику: «Но ведь тут женщина за женщину, Разве Пуссен не предоставляет свою возлюбленную вашим взором? Рано или поздно она ему изменит, возразил Фрэнховер. Моя же будет мне всегда верна. Что ж, сказал Парбус, не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины. О, она окончена, сказал Фрэнховер. Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины золотой треножник, разливающий благовоние. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес. Тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско по прозванию «Прекрасная Нуазеза». А все-таки я хотел бы увериться. «Так поезжайте в Азию», — ответил Парбус, заметив во взоре Фрэнховера какое-то колебание. И Парбус уже направился к дверям. В это мгновение Жилетта и Никола Пуссен подошли к жилищу Фрэнховера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием. «Но зачем я иду сюда?» — с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза. «Жилетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава. Возвращайся домой. Я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты... Но разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мной так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же, — продолжала она, видимо, делая огромные усилия над собою. Если наша любовь погибнет, и я жестоко буду каяться в своем поступке, то все же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям? Войдем. Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей палитре». Открыв дверь, влюбленные встретились с Парбусом. И тот, пораженный красотой Жилетты, у которой глаза были полны слез, схватил ее за руку, подвел ее, всю трепещущую, к старику и сказал: «Вот она. Разве она не стоит всех шедевров мира?» Фрэнховер вздрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла Жилетта, как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведенная ими к работорговцу. Стыдливый румянец заливал ее лицо. Она опустила глаза, руки ее повисли. Казалось, она теряет силы, а слезы ее были немым укором насилию над ее стыдливостью. В эту минуту Пуссен в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлек это сокровище из своей каморки. «Жилетта, уйдем отсюда!» — сказал он. При этом восклицании, при этом крике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятия. «Так значит, ты меня любишь!» — отвечала она, заливаясь слезами. Проявив столько мужества, когда надо было утаить свои страдания, она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость. «О, предоставьте мне ее на одно мгновение, — сказал старый художник, — и вы сравните ее с моей Катрин. Да, я согласен». В возгласе Фрэнховера все еще чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей Нуазезы и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой. «Ловите его на слове», — сказал Парбус, хлопая Пуссена по плечу. «Цветы любви недолговечны, плоды искусства бессмертны». «Неужели я для него только женщина?» — ответила Жилетта, внимательно глядя на Пуссена и Парбуса. Она с гордостью подняла голову и бросила сверкающий взгляд на Фрэнховера. но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджоны. И тогда Жилетта решила: «Идемте наверх». На меня он никогда так не смотрел. «Старик», — сказал Пуссен, выведенный голосом Жилетты из задумчивости, — «видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твое сердце при первой жалобе этой девушки. Я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет. Понимаешь ли ты меня?» Никола Пуссен был мрачен. Речь его звучала грозно. Слова молодого художника, и в особенности жест, которым они сопровождались, успокоили Жилетту, и она почти простила ему то, что он принес ее в жертву искусству и своему славному будущему. Парбус и Пуссен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. «Входите, входите», — сказал им старик, сияя счастьем. «Мое произведение совершенно, и теперь я могу с гордостью его показать». Охваченные нетерпеливым любопытством, Парбус и Пуссен выбежали на середину просторной мастерской, где все было в беспорядке и покрыто пылью, где тут и там висели на стенах картины. Оба они остановились сначала перед изображением полуногой женщины в человеческий рост, которое привело их в восторг. «О, на эту вещь не обращайте внимания», — сказал Фрэнховер. «Я делал наброски, чтобы изучить позу. Картина ничего не стоит». «А тут мои заблуждения», — продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам. При этих словах Парбус и Пуссен, изумленные презрением Фрэнховера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти. «Вот. Смотрите», — сказал им старик, у которого растрепались волосы. Лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением. Глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью. «Ага!» — воскликнул он. «Вы не ожидали такого совершенства? Перед вами женщина, а вы ищете картину?» «Так много глубины в этом полотне. Воздух так верно передан, что вы не можете отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство? Где? Оно пропало? Исчезло? Не кажется ли вам, что вы можете охватить рукой этот стан? Да, недаром я 7 лет изучал, какое впечатление создается при сочетании световых лучей с предметами. А эти волосы, как они насыщены светом. Она вздохнула, кажется. Она сейчас встанет, подождите». «Видите вы что-нибудь?» — спросил Пуссен Парбуса. «Нет, а вы?» «Ничего». «Старый ландскнехт смеется над нами», — сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине. «Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок. Мы ошибаемся?» «Посмотрите», — возразил Парбус. Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги, выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность. Кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного, медленного, постепенного разрушения. Нога на картине производила такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из поросского мрамора среди руин сожженного города. «Под этим скрыта женщина!» — воскликнул Парбус, указывая Пуссена на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины. Оба художника невольно повернулись в сторону Фрэнховера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз, в котором он жил. «Он верит тому, что говорит», — сказал Парбус. «Да, друг мой», — ответил старик, приходя в себя. «Верить необходимо. В искусстве надо верить. И надо житься со своей работой, чтобы создать подобное произведение». Парбус похлопал старика по плечу и, повернувшись к Пуссену, сказал: «Знаете ли вы, что мы считаем его подлинно великим художником?» «Он более поэт, чем художник», — сказал серьезно Пуссен. Поглощенный своими мыслями, старик не слушал художников. Он улыбался воображаемой женщине. «Но рано или поздно он заметит, что на его полотне ничего нет», — воскликнул Пуссен. «Ничего нет? На моем полотне?» — спросил Фрэнховер, глядя попеременно то на художника, то на мнимую картину. «Что вы наделали?» — обратился Парбус к Пуссену. Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему: «Ты ничего не видишь! Деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь! Зачем ты пришел сюда?» «Мой добрый Парбус», — продолжал он, поворачиваясь к художнику, — «а вы? Вы тоже насмехаетесь надо мной? Отвечайте, я ваш друг! Скажите, может, я испортил свою картину?» Парбус, колеблясь, не решался ответить, но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Парбус показал на полотно и сказал: «Смотрите сами». Фрэнховер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался. «Ничего? Ровно ничего. А я... Я проработал 10 лет. Он сел и заплакал. «И так я... Я глупый безумец. У меня нет ни таланта, ни способностей. Я только богатый человек, который бесполезно живет на свете, и мною, стало быть, ничего не создано!» Он смотрел на свою картину сквозь слезы. Вдруг он гордо выпрямился, окинул художников сверкающим взором. «Клянусь плотью и кровью Христа, вы просто завистники! Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня! Но я ее вижу!» — кричал он. «Она дивной красоты!» В эту минуту Пуссен услышал плач Жилетты, забытый в углу. «Что с тобой, мой ангел?» — спросил ее художник, снова ставший любовником. «Убей меня», — сказала она. «Любить тебя по-прежнему было бы позорно, потому что я презираю тебя. Я любуюсь тобой, и ты мне отвратителен. Я тебя люблю, и мне кажется, уже ненавижу тебя». Пока Пуссен слушал Жилетту, Фрэнховер задергивал свою Катрин зеленой саржей так же спокойно и заботливо, как ювелир задвигает свои ящики, полагая, что имеет дело с ловкими ворами. Он окинул обоих художников угрюмым взором, полным презрения и недоверчивости. Затем молча, с какой-то судорожной торопливостью, проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома: «Прощайте, голубчики». Такое прощание навело тоску на обоих художников. На следующий день Парбус, тревожась о Фрэнховере, пошел к нему снова его навестить и узнал, что старик умер в ночь, сжегши все свои картины. Повесть Анары де Бальзака «Неведомый шедевр» читал Игорь Костолевский. Запись из фондов радио.